Медицина. Население городов росло, докторов требовалось все больше, и медицинские школы расширялись, обучая учеников новым технологиям, таким как анестезия, которая стала использоваться при операциях в 1846 году. Ранее пациенту давали алкоголь, который не мог заглушить чудовищную боль, когда ему ампутировали, то есть отпиливали пилой, ногу. Операцию часто проводили в так называемом театре, напоминавшем современный цирк, ареной которого было круглое помещение, где находился пациент и доктор, а зрительские места оставляли для студентов, обучавшихся медицинской науке. Хирург появлялся на операции в сюртуке не первой свежести, с повязанным сверху фартуком, со следами крови, оставшейся после предыдущих пациентов. Руки он мыл только после ампутации. Больной, накачанный бренди, в ужасе взирал на разложенные инструменты, вид которых повергает в страх любого нормального человека. Они мало изменились с викторианского времени. Доктор брал в руки прямой острейший операционный нож и, повернувшись к аудитории, говорил: «Засекайте время, джентльмены». Девушек среди них не было. Если ампутировали ногу, то врач делал мгновенный круговой надрез вокруг икры, а затем пилой отъединял кость. Очень важно было, чтобы операция была быстрой. На все уходило 30 секунд, но 30% больных умирало от болевого шока или потери крови. Действия хирурга сопровождались душераздирающими криками несчастных, над которыми производилась операция. Студенты падали в обморок. К счастью для всех, американский зубной врач Уильям Мортон, экспериментируя с эфиром в 1846 году, заметил, что, приводя с его помощью пациента в бессознательное состояние, он облегчал себе работу. Английский доктор Джон Сноу, упоминаемый ранее в связи с холерой, заинтересовавшись этим открытием, убедил королеву Викторию использовать хлороформ при родах в 1853 году, когда на свет появился принц Леопольд, и через 4 года принцесса Беатриса. Анестезия стала применяться, несмотря на то, что дозировка еще не была выверена, и в комнатах с газовым освещением атмосфера, насыщенная эфиром, становилась пожароопасной. Хлороформ был не горюч и легче в применении, поэтому им стали заменять эфир. Анестезия явилась колоссальным достижением. Скорость перестала быть основным фактором при операциях, и хирург теперь мог работать аккуратнее. В результате смертность значительно понизилась, и выздоровление наступало быстрее. По той же причине хирурги перестали заниматься только ампутацией, как было ранее, и начали делать операции по удалению аппендицита или камней из почек. Доктора перестали быть мясниками и направили свои возможности в науку. Следующее достижение в хирургии – применение антисептика. В 1867 году в руки к шотландскому доктору Джозефу Листеру попал мальчик с открытым переломом руки. Зная, что в рану, скорее всего, попала инфекция, доктор решил прочистить ее с помощью карболовой кислоты, которую применяли при чистке дренажной системы. К такому неожиданному заключению он пришел не сразу, экспериментируя до этого с животными. Рука мальчика была спасена, и этот опыт стал широко известен в медицинском мире, где начали применять антисептики для предотвращения инфекции. Доктор Листер даже сконструировал распылитель карболовой кислоты, более известный под названием фенол, чтобы с его помощью очищать воздух перед операциями. Немного позже Листер понял, что инфекция